которые вот как, оказывается, развлекались и пировали. Секретарь райкома сделал усилие, чтобы сменить тональность разговора. «Нет, товарищи, как хотите, но это здорово, когда президент звонит на Чукотку. И кому? Писателю? Наверное, по поводу выхода книги в Америке. К сожалению, не по этому поводу, но тоже приятному», — загадочно произнес Гэму. Владимир Купченко переменил тон, заговорил дружески, почти умоляюще. «Слушай, Гэму, мы же с тобой соплеменники. Тут такое случилось, а ты темнишь, не хочешь сказать, о чем ты говорил с президентом. А вы откуда знаете, с кем я разговаривал?» Притворно, возмущенно спросил Гэму. «Вроде бы у нас в стране запрещено подслушивать разговоры частных лиц». «Не совсем так», — терпеливо разъяснил Купченко. «В экстренных случаях мы не только имеем право, но и обязаны это делать, а тем более, когда американский президент звонит. Ну, раз подслушали, то о чем спрашивать? Но мы ничего не поняли». Он говорил очень внятно. «Понимаешь», — засмущался Купченко, «среди наших сотрудников никто не знает английского, то есть в дипломах у них написано, что иностранный у них английский, но чтобы понимать, ни бум-бум». «Как же так?» — притворно удивился Гэму. «Здесь, можно сказать, проходит единственное физическое соприкосновение с не очень дружественной нам сверхдержавой, а у органов государственной безопасности нет никого, кто бы мог перевести даже пустяшный разговор. Не понимаю». По внешнему виду терпение у Владимира Купченко было на пределе, и Гэму пожалел его. «Действительно, я говорил с Америкой, но не с самим президентом, а с его представителем. Разговор велся от его имени». «И что же он?» — напрягся Купченко. «Кто?» «Рейган». «Я говорил не с представителем Рейгана», — медленно, смакуя каждое слово, пояснил Гэму. «А с представителем президента географического общества США, между прочим, далеко не последнего человека в Америке». Некоторое время Купченко и секретарь райкома ошалело смотрели на Гэму. Когда до их сознания дошел смысл сказанного, оба как-то смущенно, виновато улыбнулись, и шофер Володя, как бы находившийся вне этой беседы, предложил: «Давайте выпьем за то, что есть у нас писатель Юрий Гэму, которому звонят важные люди из Америки». Все чокнулись, и Гэму тоже пришлось поднять рюмку. Обстановка несколько разрядилась, и, выслушав, о чем шел разговор, Купченко важно обещал: «С нашей стороны будет полная поддержка. Ну уж без этого нам не обойтись». Поездки и по Советскому Северу, и по Америке оказались просто сказочными, великолепными и по условиям, и по результатам. Единственное, что омрачало, это ограничения, которые устанавливали местные советские власти по собственному усмотрению, боясь, что американский фотограф Дин Конгер и этот подозрительный советский писатель, говорящий по-английски, выведают какой-нибудь особый секрет. Главный же секрет состоял в том, чтобы скрыть от посторонних глаз разные хозяйственные упущения, бедность и пьянство аборигенов, убожество жилищ и полновластие приезжего белого населения. Маршрут пролег от Кольского полуострова до восточных границ Якутии и занял почти месяц. Местные власти старались в самый короткий срок предоставить все необходимое и побыстрее выпроводить беспокойных и подозрительных гостей. Агенты КГБ под видом сотрудников АПН, колхозных бригадиров, шоферов, проводников почти не скрывали своей принадлежности к тайному ведомству. Гэмо удивлялся терпению фотографа Конгера, который вполне серьезно выспрашивал именно у нужного человека, безошибочно вычисляя его из толпы сопровождающих журналистов, в каком направлении можно снимать, чтобы в поле зрения камеры не попали какие-нибудь секретные объекты. За 10 лет поездок в Советский Союз я набрался опыта и знаю, как обращаться с такими людьми. Главное — не перечить, подчиняться даже самым дурацким советам. Все, что нужно, я все равно сниму, и я знаю, как это сделать. Что касается сотрудников КГБ, то я уважаю их работу и не мешаю им. Но этот разговор произошел уже в Америке, когда Гэмо прилетел в Вашингтон к выходу номера журнала. На торжественном обеде в зале «Азия» ресторана географического общества в присутствии президента общества, посол СССР, весьма довольный содержанием статьи и фотографиями, сказал в своей речи: «Мы считаем эту публикацию началом того, что и другие советские писатели будут печататься в таком популярном и уважаемом журнале, как National Geographic». Ему возразил главный редактор: «Ваше превосходительство, мы избрали в качестве автора этого номера журнала, посвященного арктическим народам мира, Юрия Гэмо, зная о его высоких литературных способностях. А что касается остальных советских писателей, то, извините, мы не собираемся превращать National Geographic в журнал «Коммунист». Посол воспринял это замечание как шутку и первым засмеялся. Редакция журнала устроила поездку на Аляску, куда Гэмо и не мечтал попасть. Как это принято в журнале, билет был первого класса, и комфорт, предупредительность персонала заставляли вспоминать аэрофлотовские страдания, которые в избытке претерпел Гэмо в своих многочисленных полетах из Москвы в Анадырь, по Чукотке и Магаданской области. Долгие сидения в холодных грязных аэропортах, где считалось неслыханной удачей получить койку с серым постельным бельем в продуваемой всеми ветрами гостинице и горячий обед. Самолет авиакомпании «Alaskan Airlines» прибыл в Ном точно по расписанию, и Гэмо, одолеваемый разноречивыми чувствами, прошел в здание аэропорта, где его встречали мэр города Лео Расмуссен, уважаемые горожане и его хозяйка на время пребывания в здешних краях, эскимосская учительница Дженни Алова. Жизнь аляскинских эскимосов поразила Гэмо. Конечно, по уровню благосостояния они находились намного ниже приезжих, но их чувство собственного достоинства, уверенность в себе, сознание того, что они настоящие хозяева здешней земли, наполняло их чувством гордости. Дженни, однако, уверяла гостя, что положение эскимосов не совсем уж такое хорошее.